Глава 26. Восстание как искра. Бросил сигарету и смотришь, как пожар, разгораясь, набирает силу, как всепожирающее пламя превращает в пепел все вокруг, как охватывает мир вплоть до горизонта. Правда, потом обычно приезжают крепкие дяди в прочных шлемах, гасят пламя мощной струей из бронспойта, а тебе заброшенную сигарету выписывают конкретных таких пиздюлей. Если, конечно, ты вовремя не нацепил на себя самый прочный и самый большой шлем. Корпорация была, ну, корпорацией. Одно то, что ее уже называли просто так, без названия, говорило о многом. Этот колосс правил почти всем континентом. Ворочал такими суммами, что одно количество нулей могло свести с ума иного математика. Посылал своих агентов утверждать свою волю. Вот только в нашем городе этот колосс стоял на глиняных ногах. Всего несколько месяцев реальной власти, за которые они не сумели по-настоящему закрепиться, врасти в эту землю всеми корнями. Да и не слишком-то хотели, насколько я узнал их планы. Выкачать ресурсы и свалить. Вот была программа «Максимум» корпоратов. Я собирался предложить им программу «Минимум». Просто свалить. Толпа бунтующих все увеличивалась. Вначале случайные прохожие спешили убраться подальше от горячих событий. Затем стали появляться те, кто присоединялся к нашим революционерам. Любители наживы или идейные мстители, толпа с радостным ревом принимала всех. Охваченные пламенем здания мэрии, погромы магазинов, нападения на патрули Бальжидора – все давно и бесповоротно перешло в ту стадию, где я уже не мог ничего контролировать или направлять. Да я и не пытался. Пускай веселятся. Лично я направлялся ко вполне конкретному зданию, к офису, где засели корпораты. Хех, забавно, что бунтующие почти не тронули это здание. Выбитые бутылками окна, обгорелые и снесенные двери. Но внутрь-то никто не зашел. Как будто даже эти бомжи-революционеры опасались всемогущей корпорации. Махнув рукой темным, я шагнул внутрь. Мне опасаться некогда, меня ждут дела. Взять власть в городе, например. Пусто, определил старик Крамер, идущий прямо за мной. Я пожал плечами. Это заметно. Холл офиса действительно был совершенно пуст. Охрана, секретарши, рядовые клерки все разбежались после зажигательной смеси в окна и выбитых дверей. «Совсем пусто», — возразил мне старик. «В здании никого, или, по крайней мере, никого из руководства». «С чего ты взял?» Эрика взглянула на него со скепсисом. Похоже, она, как и другие темные, не до конца доверяла бывшему агенту Корпов. «Что ж, они ведь не знали про то, что Крамер – один из моих прирученных стариков». «Я долго на них работал», – отозвался Крамер. «Кое-что соображаю, уж поверь. В корпорации есть протокол осады, есть протокол защиты на случай вооруженного налета, и они выглядят не так, совсем не так. Если бы здесь был хоть кто-то из руководства, нас бы встретила небольшая армия, а не пустой холл с кулером и мотивационным плакатом на стене». «Возможно, они забаррикадировались где-нибудь наверху?» – предположил Славик. «Сильно сомневаюсь», – старик сощурился. «Это вам не местный дурачок Бальжидор, который забрался на самый высокий этаж и даже не позаботился о путях к отступлению. Уверен, они начали эвакуацию еще в момент нашего митинга, пока он не перешел в погром». «Если не раньше», – подытожил я. «Если не раньше», – согласился Крамер. «Вот блин!» Мы поднимались на второй этаж, и пока все было именно так. Никого и ничего. Полупустые кабинеты, распахнутые двери. «Отсюда вынесли все маломальски ценное?» Я повернулся к Крамеру. «Как и все, что могло бы подсказать, где их искать теперь?» «Именно так», – кивнул он. «Они ведь в нашем городке изначально были на чемоданах, на время, и не собирались обосновываться надолго». «А может быть, они уже убежали с концами?» Славик поглядел на меня с какой-то надеждой. «Может быть», – вздохнул я. «Но не стоит уповать на такой подарок. Лучше убедиться наверняка, чтобы не обнаружить потом сюрприз в виде затаившихся и ударивших в спину корпов. Кто знает, чем они займутся, убравшись отсюда. Нет, тут нужны уверенность и полный контроль над ситуацией. Я щелкнул пальцами. «Отряд Эрики, осмотреть первый этаж. Отряд Славика, второй этаж. Отряд Револьда». Слушая меня, темные кивали и быстро отчаливали туда, куда я их посылал. Наконец, все были отосланы по своим делам. На лестнице стояли только я и Генри Крамер. «А ты?» – уточнил он, глядя на меня в упор. «Подвал!» – улыбнулся я. «Мне всегда везло с подвалами». «Подготовились, падлы!» «Кто бы сомневался!» Я устало хмыкнул, заглядывая в ведущий из подвала подземный выезд. «Интересно, они его построили за эти месяцы или же изначально подбирали здание с такой штукой?» «Идти туда бесполезно, да?» Я указывал рукой вглубь. «Совершенно!» – согласился старик. «Это просто выезд куда-нибудь в тихое место, подальше от всех этих беспорядков. Они выбрались из офиса, а дальше направились все так же неизвестно куда». «Подумай», — обернулся я на него. «Подумай еще раз. Ты уже спрашивал». «И буду спрашивать снова». Я сурово глядел на старика. «Ты ведь, блин, неучтенный фактор. Они думали, что ты мертв. Корпы готовились ко встрече со мной, но не с тобой». «Именно потому, что я был предназначен на устранение, они и не болтали при мне», — фыркнул Крамер. «Не хотели, чтобы я что-то заподозрил». Я с легким подозрением глянул на него. «Лояльность деда высокая», — отозвалась система. «Дед поверил в ваш успех и полностью поддерживает вас». «Значит, и правда не знает». «Хорошо», — кивнул я. «Но ты знаешь, как корпы работают. Что они могли оставить тут вообще?» «Возможно...» Старик усмехнулся. «Бомбу. Они ведь прекрасно понимали, что офис после них будут обыскивать. Скорее всего, оставили что-то специально для тебя». «Именно так», заявили из тоннеля. «Оставили». И темная фигура ринулась вперед, прямо на меня. Старик вскинул кулаки, я выставил вперед топор. Но тот, кто прыгнул на нас из темноты, был быстрее и сильнее нас обоих. Удар! И я отлетел в сторону, скрутившись от сильной боли. «Вот черт! Джек!» – выдохнул Крамер, отброшенный в другую сторону. «Рад тебя видеть, внучок!» Джек Крамер холодно глянул в его сторону. «Так и знал, что ты еще жив, дед!» – отозвался он. «Моя недоработка, жаль. Займусь этим сразу после того, как убью лидера темных». «Что, старик?» «Твой любимый внучок, хороший мальчик». Я откатился в сторону и встал на ноги. «Славика бы сейчас сюда, блин! Или еще кого-нибудь его уровня! Рядовые темные просто хрустели бы под его ногами, как семечки. Большинство наших ему не противники». «Говорю же!» Крамер тоже приподнялся и метнулся обратно. «Его чем-то обработали. Джек не в себе». Мой удар топором Джек отбил просто рукой. Я вовремя успел увернуться, потому что иначе его кулак вполне рисковал разбить мне череп. Черт, плохо дело. «И что ты предлагаешь?» «Нужно перезагрузить его». Старик врезал своему внуку. Тот блокировал удары, но на время отвлекся на меня, вынужденный отступать. «Есть много способов. Ух!» Крамер-старший пропустил удар. «Способов промыть мозги, но сначала нужно вырубить его. Все они работают только в том случае, если человек без сознания». «Так в чем же дело? Сделай это!» «Уф! Я слишком хорошо его выучил!» В голосе старика прозвучала плохо скрываемая гордость. Что до внучка, то тот действительно месил дедулю с совершенно лишенным эмоций лицом. «И ты готов убить собственного деда?» Попытался я зайти с другого конца. «Он не нужен корпорации», – отозвался Джек. «Ты не нужен корпорации». Выпад в мою сторону. Я удержался на ногах, но это было больно. Долго против крамерского внука мне не выстоять, а мои собственные удары ему как слону дробина. Стоп. Внуку? Внук. «Старик, займи его!» Я отскочил обратно, нужно было прояснить кое-какой вопрос. «Система, Он так силен, потому что он внук? Именно так, спокойно отозвалась система. Как вы помните, у вас дебаф на увеличенный удар от внуков. Вот же блин! Я-то думал, чего так больно? Ладно, это уже какая-то зацепка, хоть что-то. А если... Система, кто-то может перестать быть внуком? Да, например, если у него не будет деда. С железной логикой рассудила система. В этом случае он не может считаться внуком. Я скрипнул зубами. Значит, если прикончить Крамера-старшего, я смогу нагнуть младшего. Да уж, дилемма. Но знаете что? Машинный вариант системы пусть использует кто-то другой. А человек с мозгами всегда найдет альтернативный выбор. Я ведь не просто так, в самом большом и самом прочном шлеме. «Крамер!» – заорал я, пока Джек метелил собственного деда, сойдясь с ним в клинче. «Отрекись от него!» «Чего?» Было сложно сказать, отчего Крамер-старший пропустил удар. Из-за силы Джека, не до конца заживших ран или из-за моих слов. Но он его пропустил и удивленно уставился на меня. Даже Джек покосился на меня с удивлением. Видимо, не ждал такого. «Отрекись от него, я сказал! Откажись!» «О чем ты говоришь, парень?» «Потом объясню. Просто сделай то, что я сказал». «Разве?» Крамер, упавший от очередного удара на пол, замотал головой. «Разве я могу? Это ведь мой внук, моя гордость». «Ты хочешь, чтобы твоя гордость так и осталась биороботом, работающим на корпов?» Джек занес ногу. «Удар!» Кажется, он сломал деду пару ребер. «Джек!» Голос старика задрожал. «Ты...» «Ну же, давай!» «Ты мне больше не внук!» Завопил он. И в ту же секунду я врезал Джеку в живот. Наверное, до тренировок Архимага он все равно был бы для меня недосягаемым соперником. Но все-таки старый хрыч хорошо меня выручил. Удар был ровно в цель. Джек согнулся и отступил на пару шагов. Не заставляя его ждать, я ударил снова. Значит, нужно устроить ему сотрясение мозга. «Как ты это?» Выдохнул он после третьего удара. Он все еще пытался контратаковать, но теперь мои удары по нему ощущались вдвое сильнее. «Все просто», — хмыкнул я. «Ты больше не внук. Видишь ли, Джек, теперь ты просто какой-то парень, совершенно и абсолютно точно не имеющий деда, а дед — удар!» Джек рухнул на пол. «А дед — это ключ к победе», — закончил я. Тишина в ответ. Я оглянулся на Крамера-старшего, потрясенно сидящего на полу. «Давай, старик, приступай к возвращению Джека в статус человека без промытых мозгов. А как закончишь?» «Ха!» Я хмыкнул. «Можешь даже снова торжественно наречь его внуком».